о богатстве истинном и мнимом. Истинное богатство и изобилие состоят в благах совершенных и не подверженных никакой перемене. Но не так был богат презревший Лазаря. Напротив, он стал беднее всех, так что впоследствии просил капли воды, но и ее не мог получить. До такого крайнего дошел убожество. Апостол для того назвал его богатым в нынешнем веке, чтобы ты знал, что здешнее изобилие оканчивается с настоящей жизнью и не простирается далее, не переходит в другую жизнь вместе со своими обладателями, но часто оставляет их еще прежде смерти. На это самое и он указывает, говоря, чтобы не уповали на богатство неверное. Подлинно, как уже часто говорил я и не перестану говорить, нет ничего столь ненадежного, как богатство. Это беглец неблагодарный, раб неверный. Наложи на него 1000 цепей, он уйдет и с цепями. Владельцы часто запирали его замками, затворяли дверями и приставляли к нему стражу из рабов. Но оно, обольстив самых рабов, убегало вместе со своими стражами, увлекая их с собой как цепь, и таким образом сама стража ни к чему не служила. Что же может быть ненадежнее богатства? Что жалче тех, которые так заботятся о нем? Они всеми силами стараются собирать то, что так скоро гибнет и исчезает, и не слушают, что говорит пророк. Горе надеющимся на силы свои и хвалящимся множеством богатства своего. Почему же, скажи, горе? Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Труд несомненен, а наслаждение ненадежно. Часто ты трудишься и мучаешь себя для врагов. Часто после твоей смерти твое достояние переходит к тем, которые наносили тебе обиды и строили 1000 козней. И вот тебе достались одни грехи, а наслаждение другим. Не вино зло, а пьянство. Так точно не богатство зло, а любостяжание и сребролюбие. Иное дело сребролюбец и иное богач. Сребролюбец не есть богач. Сребролюбец во многом нуждается, а нуждающийся во многом никогда не может быть богатым. Сребролюбец есть страж своего имения, а не владелец, раб, а не господин. Для него легче отдать кому-либо часть своего тела, нежели удалить сколько-нибудь из закопанного золота. Он с такой заботливостью хранит свое сокровище, как будто ему строго запретил кто даже дотрагиваться до этого клада, и бережет свое, как чужое. И в самом деле это чужое, потому что как может он считать своим то, чего никак не решится разделить с другими и дать бедным, хотя бы потерпел 1000 наказаний? Какой же это владелец имущества, когда не употребляет его и не пользуется им? К тому же апостол не всем все заповедует, но снисходит к немощи слушателей, как и Христос делал. Тому богачу, который пришел и беседовал с ним о жизни вечной, не сказал он: «Пойди, продай имение твое», но, оставив это, говорил ему о других заповедях. Потом, когда тот спросил его: «Чего еще недостает мне?» И тогда не просто сказал: «Продай имение твое», но: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое». Предоставляю это твоему произволению. Даю тебе власть самому решить. Не ставлю тебя в необходимость. Поэтому и Павел говорил богачам не о бедности, но о смиренно-мудрии. Как по немощи слушателей, так и потому, что знал совершенно, что скромность скоро заставит их отказаться от гордости и заботы о богатстве. Заповедав невысоко мудрствовать, он научил и тому, каким образом могут они невысоко мудрствование. Каким же это образом? Если узнают свойство богатства, как оно ненадежно и неверно. Поэтому он и сказал далее: чтобы не уповали на богатство неверное. Богат не тот, кто приобрел много, но тот, кто много раздал. Авраам был богат, но не был сребролюбив, потому что не заглядывал в чужой дом, не любопытствовал о чужом имении, но, выходя из своего дома, смотрел, нет ли где странника, нет ли где нищего, чтобы помочь нищете и принять путника. Не под золотым кровом жил он, но, поставив кущу у дуба, довольствовался тенью листьев, и жилище его было столь великолепно, что даже ангелы не стыдились остановиться у него, потому что искали не дома великолепного, но души добродетельной. Будем, возлюбленные, и мы подражать Аврааму и разделим, что есть у нас, с бедными. Жилище у него было самое простое, но оно сделалось блистательней царских дворцов. Ни один царь никогда не принимал у себя ангелов, а он удостоился такой чести, сидя под дубом и поставив кущу. Не за простоту жилища он был почтен, но получил такой дар за красоту души и за сокрытое в ней богатство. Будем же и мы украшать не дома, но прежде домов, души свои. Да и как не стыдно украшать мрамором стены без нужды и без пользы, и допускать, чтобы Христос ходил среди нас без одежды. Что тебе, человек, в доме? Умирая, разве ты возьмешь его с собою? Нет, не возьмешь, а душу непременно возьмешь. Вот теперь постигла нас такая опасность. Пусть же помогут нам дома, пусть избавят нас от грозящей опасности, но они не могут сделать этого. Свидетели тому вы, которые совсем оставляют их и убегают в пустыню, страшась их, как сетей и западни. Пусть помогают теперь деньги, но они ничего не значат. Если же деньги бессильны и против гнева человеческого, то тем более на божественном и неподкупном суде. Если теперь, когда мы оскорбили и разгневали человека, золото нисколько не помогает нам, то тем более бессильно будет оно, когда разгневается Бог, не имеющий нужды в деньгах. Мы строим дома, чтобы в них жить, а не тщеславиться ими. Все, что сверх нужды, излишне и бесполезно. Надень обувь, которая больше ноги, и она обеспокоит тебя, потому что будет препятствовать тебе идти. Так и дом, более обширный, чем нужно, препятствует идти к небу. Ты хочешь строить великолепные обширные дома? Не запрещаю. Только строй не на земле. Построй обители на небесах, в которых бы мог ты и других принять, обители, которые никогда не разрушатся. Почему ты с таким неистовством гонишься за тем, что убегает и остается здесь? Нет ничего обманчивее богатства. Оно сегодня с тобою, а завтра против тебя. Оно со всех сторон вооружает против тебя завистливые глаза. Это неприятель, живущий под одним с тобою кровом. Это враг домашний. Свидетели этому вы, которые владеют им и всячески зарывают и скрывают его. И ныне именно богатство и увеличивает для нас тяжесть бедствия. Ты видишь, как легки, ничем не связаны и на все готовы бедные, и как, напротив, богатые испытывают множество затруднений, ходят туда и сюда и ищут, где бы скрыть свое золото, ищут, у кого бы его положить. Зачем ищешь, человек, подобных тебе рабов? Вот Христос готов принять и сохранить, что ты не веришь Ему, и не только сохранить, но и умножить, и возвратить с большей прибылью. Из Его руки никто не похитит. Он не только сберегает вверенное Ему, но и освобождает тебя от неразлучных с этим беспокойств. Люди, приняв на сохранение наше богатство, думают, что оказали нам услугу, если сберегают принятое. Христос, напротив, говорит, что когда принял Он от тебя богатство, то не Он тебе, но ты Ему оказал услугу. И за свою заботливость, с какой Он сохраняет твое сокровище, не требует от тебя награды, но сам награждает тебя.